Но в молодости я была красоткой. Очень я любила пудру и помаду. Что ж, пусть я буду сейчас старой красоткой. За разговором незаметно добрались до беседки струящихся ароматов. Девочки-служанки тотчас принесли большой парчевый матрац и расстелили его на тахте со спинкой. Матушка Дзя опустилась на него, сделала бабушке Лю знак сесть рядом и с улыбкой спросила ее: «Ну как, хорош сад?» «Мы люди деревенские», — ответила ей бабушка Лю, несколько раз помянув Будду, «но перед Новым годом всегда бываем в городе и покупаем праздничные картинки, а потом в свободное время смотрим на них и мечтаем, хоть бы разок погулять в таком саду. Я думала, что на картинках рисуют все не так, как есть на самом деле. Разве могут быть такие места? Нынче же, как только я вошла в этот сад да поглядела вокруг, я поняла, что он в 10 раз лучше тех, что на картинках. Если б кто-нибудь нарисовал ваш сад, я бы взяла эту картинку домой показать своим. Ради этого даже жизнь можно отдать». Услышав это, матушка Дзя указала пальцем на Сичунь и сказала: «Это моя внучка хорошо рисует. Хочешь, чтобы я велела ей нарисовать сад?» Обрадованная бабушка Лю подбежала к Сичунь, схватила ее за руку и воскликнула: «Барышня ты моя! Ты такая большая и такая красивая, и еще умеешь рисовать. Наверное, в тебе воплотилась фея». Ее неподдельный восторг вызвал смех у матушки Дзя и у всех остальных. Отдохнув немного, матушка Дзя повела старушку осматривать сад. Сначала подошли к павильону реки Сяосян. Едва миновали ворота, взором всех предстал бирюзовый бамбук, с обеих сторон густо окаймлявший дорожку, усыпанную гравием. По краям ее пышно зеленел сизый мох. Гостья пропустила вперед матушку Дзя и всех сопровождавших ее, а сама пошла в стороне. «Идите по дорожке, бабушка», — предупредила ее Хупо. «На мху можете поскользнуться и упасть». «Ничего, я привыкла ходить», — отвечала Лю. «Не беспокойтесь, барышня. Глядите, как бы не вымазать грязью свои туфельки». Она продолжала идти и разговаривать, совершенно не глядя под ноги, и, поскользнувшись о камень, шумом упала. Все захлопали в ладоши и расхохотались. «Негодницы!» — прикрикнула матушка Дзя. «Надо помочь человеку встать, а вы смеетесь». Бабушка уже сама успела подняться. «Вот тена!» — воскликнула она. Едва похвасталась и тут же угодила. «Поясницу не вывихнула?» — участливо спросила матушка Дзя. «Ну-ка, пусть служанки хорошенько разотрут». «Неужто я такая неженка?» — возразила бабушка Лю. «Я даже не припомню дня, чтобы мне не приходилось раза по два спотыкаться и падать. Не хватало еще всякий раз растирать». В это время Цзи Дюань отодвинула дверную занавеску, матушка Дзя вошла в комнату и опустилась на стул. Дай Юй на чайном подносе поднесла ей чашку чая. «Мы пить не будем», — сказала госпожа Ван. «Пожалуйста, не наливай, девочка». Тогда Дай Юй приказала служанке принести стул от окна, где она сама имела обыкновение сидеть, и предложила госпоже Ван сесть. Бабушка Лю, увидев на столике возле окна кисти и тушечницу, а также заставленные книгами полки, с удивлением воскликнула: «Это, наверное, кабинет вашего внука». «Нет, это комната моей внучки», — с улыбкой ответила матушка Дзя, указывая на Дай Юй. Бабушка Лю внимательно оглядела Дай Юй. «Разве эта комната похожа на покои девушки?» — спросила она. «Ведь здесь лучше, чем в кабинете ученого человека». «Что это не видно Бао Юе?» — поинтересовалась матушка Дзя. «Он на пруду в лодке», — ответили ей.